Jefferson Airplane освещает лето любви. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Тысяча 1967 год начался для группы из Сан-Франциско Jefferson Airplane замечательно. Несколько месяцев назад они переманили красавицу-вокалистку Грейс Слик с волосами цвета вороного крыла у другой местной группы Great Society. Как раз закончили сессии звукозаписи к своему второму альбому Surrealistic Pillow. Группа получила известность за пределами города, который гитарист и один из основателей Jefferson Airplane Пол Кантер назвал 49 квадратными милями, окруженными исключительно реальностью. В следующие месяцы группе предстояло испытать на себе лучшие из времен, но их выход за рамки локальной славы к общенациональной популярности оказался роковым. Jefferson Airplane были готовы к взлету, новым достижениям, но от коммерческого успеха они внезапно перешли к рискованным экспериментам в тяжелом звучании. Январь того великого года ознаменовался массовым гулянием под названием «Пау-вау» — «Собрание племен», которое для простоты назвали просто «Бин». Это было первое событие, собравшее массы хипующих молодых людей со всей Америки, которые прибыли в одно место, чтобы отпраздновать сам факт своего существования. 20 тысяч странников явились в солнечный день 14 января 1967 года в парк «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Знаменитости контркультуры общались с толпами почитателей. Quicksilver Messages Service, Big Brother and the Holding Company, Jefferson Airplane, The Grateful Dead и другие группы создали звуковой фон. Ален Гинзберг рассказывал, как использовать силу цветов в мирных целях. Тимоти Лири учил, что все должны врубиться, настроиться и выпасть из социальной программы. Тихо и мирно на одной площадке встречались политиканы и хиппи, ангелы ада и рок-н-ролльные дервиши. Все закончилось за несколько часов, но Be In положил начало тому, что газетчики прозвали «поколением любви». Все газеты в США писали об этом концерте с восторгом. Это было утверждение жизни, а не смерти, добра, а не зла. Для многих американцев большим открытием стало то, что хиппи так много и численность их растет. Сан-Франциско получил громкую рекламу. На тот момент это был самый молодежный, модный и крутой город. Приезжай сюда, если твой городишко кажется скучным. Но в сравнении с Сан-Франциско любой город покажется скучным. Jefferson Airplane тоже попали в зону всеобщего внимания, хотя они получили свою первую долю славы еще до концерта. В декабре 1965-го в журнале Newsweek была опубликована статья о роке в Сан-Франциско, в которой Jefferson Airplane были названы самой популярной группой. Такой рост популярности таил в себе определенные риски. Во время остановки в Лос-Анджелесе, где они записывали пластинку, басист Джек Кессиди был пойман в гостиничном номере за курением запрещенных препаратов. Инцидент был замят и не попал в газеты, но всем стало ясно, что веселые времена в рок-музыке попали в сферу интересов серьезных лиц из правоохранительных органов. Скоро полицейские меры коснутся The Beatles, The Rolling Stones, The Grateful Dead. Некоторые музыканты даже попадут за решетку. Правда, Джека Кессиди это не очень волновало. Скоро он попался во второй раз, когда, накачавшись в районе Монтерея каким-то новым галлюциногеном, сидел голый в луже грязи с блаженной улыбкой на лице. В феврале вышел второй альбом Jefferson Airplane «Surrealistic Pillow». В музыкальных магазинах его нельзя было пропустить. На обложке красовался черно-белый портрет музыкантов перед исписанной странными иероглифами стеной в студии фотографа. Большая часть участников группы держит инструменты, на которых они даже не умеют играть. Название альбома дано красивым шрифтом на розовом фоне, а имя группы — на банджо в руках барабанщика Спенсера Дрейдена. Дизайн обложки придумал основатель группы, вокалист Мартин Балин. Правда, он планировал сделать голубой фон для надписи, но фирма RCA без его ведома использовала розовый цвет. В журнале «Look» появилась статья на 4 страницы под названием «Jefferson Airplane любит вас». Грейс Слик ненавидела прозвище Грейси, но автор статьи только так ее и называл. Песня с альбома «My Best Friend», написанная уже уволенным барабанщиком Скипом Спенсом, вышла в январе и не попала даже в сотню хит-парада. Медленная и тихая песня не могла удовлетворить публику, которая ждала от самой популярной группы Сан-Франциско будоражащего кислотного рока. Альбом «Surrealistic Pillow» двигался вверх по таблице популярности медленно, но скорость подскочила после публикации в прессе участия в Be-In и визита в Нью-Йорк той же зимой, где Jefferson Airplane играли 2 недели. Лишь в начале апреля пластинка резко взлетела вверх. Толчком послужил сингл «Somebody to Love». Эту ударную песню написал родственник Грейс Слик по имени Дерби, пока они еще состояли в «The Great Society». Движимый таким локомотивом, в августе альбом дошел до 3-го места. От вершины его отделяли только такие тяжеловесы, как «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» от «The Beatles» и «Hot Quarter» от «The Monkees». Менеджер Jefferson Airplane Билл Грэм стремился к как можно большему количеству концертов. Группа обожала играть живьем, но постоянные разъезды начали надоедать. Той же весной у ребят случилось первое серьезное выступление на телевидении. В начале мая сыграли в комедийном часе братьев Смутерс. На фоне пульсирующего светового шоу они исполнили «Somebody to Love» и новейший хит «White Rabbit», сочиненный Грейс Слик на стыке образов из «Алисы в стране чудес» и «Болеро» «Sketches of Spain» Майлза Дэвиса. Те же две песни вышли в эфир 3 июня в американской эстраде Дика Кларка, дедушки телевизионных рок-программ. Так как съемка велась под фонограмму, музыканты не касались гитар. Угрюмый Марти сидел за пианино, а Грейс Слик сверкала своим пронзительным взглядом. Дик Кларк был в восторге. Они были потрясающие. Я был взволнован, и детишки были взволнованы, потому что они были такие горячие. Когда «White Rabbit» вышла 6 июня, группа была уже в студии, записывая новый альбом. Но до этого они записали еще кое-что. Компания-производитель джинсов Levi Strauss & The Company заказала у группы серию рекламных роликов для радио. За это полагалось свободное время в студии, где Jefferson Airplane могли делать что угодно, пока они носят нужные джинсы. В итоге было записано 4 ролика. Некоторые радикалы расценивали это как продажность. Эбби Хоффман, вождь политизированной группы «Иппи», ненавидел рекламу. В открытом письме в мае 67-го он написал: Пока Jefferson Airplane радуются и поют о джинсах, 100 рабочих на джинсовой фабрике на границе Теннесси и Джорджии бастуют. Когда группа узнала о проблемах с рабочими, они решили прекратить записывать ролики, а фирма Levis предпочла освободить музыкантов от контракта, пока они не начали критиковать бренд. Jefferson Airplane никогда больше не записывали никакой рекламы. К тому времени для группы был снят дом в Беверли-Хиллз, когда-то в нем останавливались The Beatles, где на восьмидорожечный магнитофон пора было записывать новый альбом. Работа началась 22 мая с записи песни Пола Кантера с интригующим названием «The Balls of You and Me and Puneel». Слово «Puneel» было смесью двух важнейших источников вдохновения для автора песни – медвежонка Винни-Пуха и фолк-певца Фреда Нила. С первых секунд это новый звук Jefferson Airplane. Взрыв гитарных эффектов, быстрый ритм, пунктирные гитарные стаккато и новая степень свободы, которой не было на ухоженном и аккуратном Surrealistic Pillow. По какой-то причине фирма RCA позволила группе играть на инстинктах и не потребовала еще одной коммерческой записи. Отсутствие помех дало музыкантам свободу экспериментировать без ограничений. Альбом «After Bathing at Baxter's» 67-го свидетельство быстрой эволюции Jefferson Airplane. Общему духу обретенной свободы способствовал новый продюсер Эл Шмидт, который не только дружелюбно относился к музыке Jefferson Airplane и понимал нужды музыкантов, но и нашел с ними контакт на личностном уровне. Он поступил на службу в RCA еще в 59-м году и за несколько лет успел поработать с Элвисом Пресли, Сэмом Куком, звездами джаза Четом Бейкером и Джерри Меллиганом. Он был первым, кто заметил группу на концерте и предложил RCA подписать с ней контракт, но лишь сейчас впервые с ними начал работать. Студийные сессии проводились по одной схеме. Группа играет беззаботно и легко, как на концерте, а Шмидт легко фиксирует результаты на пленке. Инструментальная дорожка для «Young Girl Sunday Blues» и вовсе была взята из концертной записи, на которую был наложен вокал Марти Балина. Получилась идеальная, натурально звучащая любовная песня и единственный вклад Марти в альбом. После доминирования на «Takes Off» 66-го и «Surrealistic Pillow» 67-го со своими самыми запоминающимися песнями, теперь Марти Балин уступил львиную долю сочинительства Полу Кантеру и Грейс Лик. Йорма Каукен и Джек Кэссиди считали его песни о любви банальными и постоянно критиковали. К тому времени группа почти постоянно была под кайфом. Музыканты с трудом разговаривали друг с другом, каждый сидел в своей маленькой кракушке. Коллектив разделился на фракции. В одном углу влюбленные друг в друга Грейс и Спенсер, и иногда Пол. В другом старые друзья Йорма и Джек. Между ними одинокий Мартин Балин, пытающийся быть судьей и миротворцем. Лето любви в Сан-Франциско было в разгаре, но группа, его олицетворяющая, была далека от любовной идиллии. Time's done. Тем временем на Хейт-стрит в апреле начали курсировать туристические автобусы. С безопасной дистанции туристы разглядывали странных хиппи и фотографировали их из окон. Весь район Хейт-Хэшбери был наполнен тысячами молодых людей, прибывших со всех концов Соединенных Штатов. Раскрашенные цветами автобусы и диковатые наряды создавали карнавальную атмосферу. Наскоро возникшие добровольческие организации на бесплатной основе занялись здоровьем и юридическими проблемами новоприбывших художников, активистов, анархистов, интеллектуалов и искателей смысла жизни. Мартин Балин вспоминал: «Год или два все было мило и красиво. А потом вышла статья в журнале «Тайм». Они брали у меня интервью. Я сказал тому парню: «Это здорово, что вы печатаете эти красивые сцены». Он сказал: «Это самый быстрый путь покончить с этим». И он был прав. Любопытные прибывали отовсюду. В апреле в Сан-Франциско на день прилетел Пол Маккартни. За два года до этого Марти Балин и Пол Кантер учились играть рок-н-ролл по записям The Beatles, а теперь сам Пол Маккартни пожаловал с визитом прямо к ним. Полу нравилась музыка Jefferson Airplane, особенно басовые линии Джека. После репетиции Пол, Марти, Джек, Йорма и будущий менеджер Билл Томпсон показали заезжему англичанину город. Марти прекрасно помнит ту историческую встречу. «Я спросил, и что там нового у The Beatles?» Он сказал: «У меня с собой запись с кое-чем новеньким». Это была «A Day in the Life». Представьте себе, ты немного под кайфом, с Маккартни, слушаешь эту песню в первый раз. Я чуть не умер. Пол Маккартни рассказывал еще об одной лондонской сенсации – Джимми Хендриксе. И в июне Jefferson Airplane получили возможность увидеть Джимми своими глазами во время рок-фестиваля Монтерея. На том фестивале Jefferson Airplane представил Джерри Гарсия из The Grateful Dead, назвав группу идеальным примером того, к чему движется мир. Ребята сыграли укороченный сет. На экране пульсировало одно из лучших в Сан-Франциско световых шоу. В фильме «Monterey Pop» во время исполнения на тот момент неизданной мелодичной песни «High Flying Bird» камеры концентрируются на троице вокалистов. Когда приходит очередь «Today», в кадре мы видим только Грейс Слик, что обидело основного вокалиста Марти Балина. Грейс считала акцент на себе закономерным. «Если у вас четыре козла и одна свинья, все внимание будет на свинью. Я думала, все это потому, что я девушка». Фестиваль в Монтерее стал высшей эмоциональной точкой лета любви. Что бы ни мешало братству хиппи в Сан-Франциско, что бы ни происходило в реальном мире войн, на три дня и три ночи все было забыто. На смену ссорам пришла доброта и спонтанное творчество, улыбки и цветы. Рок-н-ролл перешел на другой уровень, когда Джимми Хендрикс спалил на сцене свою гитару, словно принеся ее в жертву. Дэвид Кросби из The Birds рассказывал: «Я помню, как мы с Полом Кантером и Дэвидом Фридбергом из Quicksilver смотрели на Джимми и думали: ты не можешь этого сделать, это невозможно. Что он делает?» К вечеру воскресенья запас адреналина иссяк не у всех музыкантов. Джек Кэссиди выследил Джимми Хендрикса в районе сцены, взял бас и сыграл с ним дуэтом. Когда солнце встало, все разъехались по домам. После Монтерея Jefferson Airplane снова сосредоточились на After Buffin and Bactus. В конце июня группа отправилась в студию, чтобы закончить Punail и записать психоделическую тарабарщину Two Heads от Grace Slick. Волнообразные переливы гитары в восточном стиле. Это было красиво, но явно не подходило для сингла и радио. В конце августа Jefferson Airplane записали Marfa, одна из шести песен, написанных Полом Кантером, который проявил неожиданную плодовитость, и мощный рок-гимн «The Last Wall of the Castle» Йормы Каукенена. Broke her heart, but there's no stopping what you start. She went away. is a virtue hard to come by. You can teach me how to love if you only try. So please. К этому времени у Йормы и Джека были новые кумиры. Английское трио суперзвезд-виртуозов Эрика Клэптона, Джека Брюса и Джинджера Бейкера. Крим произвели на самую популярную группу Сан-Франциско глубочайший эффект. Йорма и Джек накупили новых колонок, громоздких усилителей и гитарного оборудования. Jefferson Airplane окончательно потяжелели, и они уже никогда не будут прежними. Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow, 1967. Вечно зеленые хиты White Rabbit и Somebody to Love затмили болезненную красоту этого пропитанного чудными мелодиями классического примера рок-психоделии западного побережья. Второй альбом Jefferson Airplane оказался первым с пронзительным голосом новой вокалистки Грейс Слик. Еще одно новое лицо – лос-анджелесский джазовый барабанщик Спенсер Драйден, между прочим, племянник Чарли Чаплина. Первый бестселлер психоделического рока явил всему миру богемную сцену, которая развилась в Сан-Франциско и вписался в хит-парад, в котором царили The Beatles, The Rolling Stones. До Jefferson Airplane 64 года подобное удавалось только The Birds. Песни, написанные Марти, Грейс, Полом и Йормой, пронизывает сдержанное, почти заунывное настроение. Психоделии здесь едва ли не меньше, чем фолк-рока. Но каждая песня от славного разгона «She has funny cars» до возвышенной акустики «Embryonic Journey» и слегка небрежного финала «Plastic Fantastic Lover» — потенциальный хит. Милую балладу «Today» Марти Баллин и вовсе написал для эстрадного сердцееда Тони Беннета. Сами музыканты признавали, что альбом не передает их подлинного звука. Слишком уж тут все приглажено и аккуратно. Но рамки как раз заставили Jefferson Airplane сконцентрироваться и записать лучшую пластинку в своей истории. И во всей истории рока. Want to leave me alive? You can collect.